Конец века благодати. Настоящий век начался после полной победы Иисуса Христа на кресте. Для этой победы век благодати обязан всем. Бог Отец, признавая, что совершил Его Сын, воздействовал Своей державной силою, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть Его полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих. Сила крови Иисуса открыла путь, чтобы пришла обильная благодать в этот мир. Церковь с ее начала до ее завершения является творением Его превосходной благодати. По благодати Он посвящает свое постоянное внимание для создания Церкви, и по той же благосклонности Он наделяет Церковь своей мудростью и силой. Послание к Ефесянам 3 глава 10 стих говорит: «Дабы ныне соделалось известную через Церковь начальникам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Послание к Ефесянам 1 глава с 19 по 20 стих: «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Когда Бог окончил свой труд в Церкви, Он восхитит ее от мира в поразительном проявлении Своей силы со времени вознесения самого Иисуса Христа. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 54 по 55 стих говорит: «Когда же тленное сие облечется в тление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа?» Это изменение Церкви произойдет по благодати Божией, и оно окончит настоящий век. Этот век благодати окончится полной победой каждого верующего, спасенного Его благодатью. Иногда слышатся заметки, что настоящий век, подобно как другие века, закончится судом. Если мы делаем такую заметку, то мы должны выяснить, что мы говорим о мире. Век благодати Божией по отношению этого неверующего мира действительно окончится судом. Но включить Церковь, когда мы говорим, что век закончится судом, означает подразумевать полный неуспех Церкви. Священное Писание предсказывает славное завершение Церкви, а не ее неуспех. Послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих говорит: «Чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-нибудь подобного, но дабы она была свята и непорочна». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 по 17 стих, также предсказывает триумф Церкви в конце этого века. Церковь не может потерпеть неуспеха, потому что Господь Иисус Христос, создающий ее, выше всех, и под Его ногами все находится в подчинении. Он сидит одесную Бога Отца на месте высшей власти. Превознесенный Господь строит свою Церковь, и Он закончит ее могущественным своего собственного суверенитета. Бог Отец делает Церковь проявлением доказательства своего собственного величия. Он проявляет Церкви тоже величие своей силы, которое Он проявил в воскресении Иисуса Христа из мертвых и помещении Его одесную Себя на небесах. Это предсказанное проявление Его силы не окончится зловещим неуспехом, но в совершенстве ее победоносной Церкви. Послание к Ефесянам 3 глава с 20 по 21 стих говорит: «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». Бог намерен сделать Церковь представлением Своей обильной благодати. Он достигнет всех Своих блаженных намерений в строении Церкви. и тогда Он увенчает Свою благодать преображением Церкви в подобие Его Сына, восхищением ее от земли и помещением ее с Господом одесную Себя. Поэтому неуспех Церкви был бы неуспехом Его благодати. Священное Писание обещает, что прославленная Церковь будет представлена пред славою Его непорочную, Иуды 24 стих, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1 глава, 6 стих. Соответственно плана Божия, Церковь должна быть телом Его возлюбленного Сына. Послание к Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих говорит: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Эта божественная цель требует, чтобы Церковь не имела недостатка даже в одном члене. Должны быть все, кого Бог планировал для того, чтобы Христос имел эффективное и совершенное тело, которое Отец предопределил для Него. Цель Божия для Сына требует совершенную Церковь, как Его тело. Церковь живет во Христе. Он – ее жизнь. В Его воскресении и вознесении вся Церковь воскресла и вознеслась. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава, с 4 по 6 стих. Господь Иисус Христос имеет ответственность совершить точно то, что Отец повелел Ему совершить в Церкви. Послание к Ефесянам 2 глава 15 стих говорит: «Упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе одном, одного нового человека, устрояя мир». Христос совершенно совершит Свой труд в Церкви. Он постарается, чтобы этот один новый человек был весь, как намеревался Отец. По этой причине тоже Церковь не может иметь неудачи. Совершенная Церковь требуется для полной будущей программы Бога. Священное Писание говорит нам, что мы являемся наследниками Божьими. Как важны мы для Него! Бог составил план для служения Церкви в грядущих веках. И Он не предвидел никакого недостатка Церкви, который расстроил бы будущие цели. Но что касается наглого вероотступничества и материализма в наши дни, они являются проявлением тайны беззакония, которая сильно развивается среди всех народов. Эта закваска беззакония принадлежит миру. Суд Божий настигнет ее. Удалением Церкви из мира Бог оканчивает век благодати. Он тогда возобновит свои сношения с израильским народом. Он начнет свои суды над народами, потому что грешники достигнут полной меры. Эти суды не имеют никакого отношения с настоящим веком благодати. Они начнутся только после окончания этого века. Они принадлежат к периоду великой скорби. В каком веке предсказанные суды совершатся над миром? Не в этом периоде Божьей обильной благодати, но в грядущем периоде великой скорби. Священное Писание не позволяет нам сказать, что век благодати окончится судами Божьими. Благодать и суд. Какой противоположностью являются эти выражения? Верим ли мы действительно, что великая глава Церкви, наш Господь Иисус Христос, будет иметь свою совершенную, славную Церковь? Что Его полная победа в веке благодати определена, обеспечена, Его положение превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именующегося не только в всем веке, но и в будущем? Будем ежедневно радоваться в нашем победоносном Господе. Будем служить Ему всеми нашими сердцами в молитве, свидетельстве и служении святым,